поднималась зорька над хребтом Карпаты, пробивалось солнце сквозь туман проклятый, а с рассветом снова по незримым тропам по земле афганской долго еще топать. А с рассветом снова по незримым тропам по земле афганской долго еще топать. И тоскуют струны по студеным розам, по девчонкам юным золотоволосым. Не грустите, струны, струны перестаньте, ведь мы с вами струны служим трещин. А быть может, ветер, что траву качает, унесет за горы все наши печали, где мы с легким сердцем чистый воздух пили, где и трав ядящий на лугах России. Где мы с легким сердцем чистый воздух пили, среди трав сидящих на лугах России. Распахнется уголь, горизонт огромный, мы уйдем с друзьями у аэродрома. На сердцы поднимут над землей афганской, и домой с рейса ляжет путь обратный. Поднималась зорька над хребтом Горбатым, пробивалось солнце сквозь туман проклятый, а с рассветом снова по незримым тропам по земле афганской долго еще топать. А с рассветом снова по незримым тропам по земле афганской.